«Ну, как наши горшки?» — спрашивали каждое утро Скупой и его жена. «Лежат, скоро откроем яму», — отвечал сосед. Наконец настал день, когда он позвал их. Они отвалили деревянную крышку, которой была закрыта яма, заглянули в нее и увидели — яма пуста. «Но где же наша посуда?» — закричали муж и жена. «Вероятно, умерла», — сделав печальное лицо, ответил хитрец. «Умерла, и боги взяли ее к себе на небо». Теперь скупцу и его жене надо было возвращать посуду почти всей деревне. Они побежали к судье жаловаться. Судья, выслушав их, спросил: «Вы говорите, что у вашего горшка в яме родился сын?» «Да». «А у сковородки и мисок дочери?» «Конечно». «Так почему ж посуда, у которой бывают дети, не может умереть и попасть на небо?» И последняя история, которую рассказывают о них, это как скупцы чуть было не разбогатели. Однажды вечером, дело было летом, шел обычный в тех краях муссонный дождь. Он шел не переставая, и глиняная дорога, которая вела в город, превратилась в коричневую реку. В дверь хижины постучали, жена открыла. На пороге стоял человек в рубище с сумой. «Я иду из самого Бенареса, от берегов священного Ганга», — сказал странник. «Пустите обсохнуть и переночевать, добрые люди». Скупец и его жена побоялись отказать человеку, идущему из святых мест. «Ладно, входи», — сказали они, — «только у нас в доме нечего есть. Садись в угол, можешь развлечь нас рассказами о чудесах. Ты, должно быть, немало перевидал их». Путник расположился в углу, открыл сумку и достал из нее раковину. На вид это была обычная раковина, красная, как приоткрытые бычьи губы. Такие раковины бродячие торговцы часто приносят в деревни. Была такая и у скупца с женой. «Эта раковина непростая», — начал путник. «Я получил ее в храме, около которого каждую весну входят в воду жаждущие исцеления. Стоит только сказать: раковина, дай монету, и из нее выскочит рупия. Правда, ее можно просить у раковины только один раз в день». У скупого загорелись глаза. «Не может быть!» — сказал. Путник нагнулся и сказал: «Раковина, дай монету». На пол со звоном выкатился серебряный кружок. Скупой и его жена переглянулись. Ночью, когда путник уснул, они достали из кухни свою раковину и осторожно подменили волшебную. Утром путник ушел, а они сели на пол и в один голос закричали: «Раковина, дай монету!» Выпала рупия. Между тем путник, придя вечером в город, проголодался, полез в суму, достал раковину и очень удивился, когда из нее не выскочило никакой монеты. Он присмотрелся и понял, что его обокрали. Но как вернуть волшебную раковину? Долго он думал и решил. Сменил одежду, вымазал грязью лицо, вернулся к дому, в котором жили скупой и его жена, и, изменив голос, снова попросился на ночлег. И снова, прежде чем ложиться спать, он стал рассказывать про чудеса, которые видел во время странствий. Кончив, достал из мешка простую раковину и сказал: «А эта раковина, которая сделала меня богатым, стоит сказать: раковина, дай монеты, и из нее выскочат сразу 3 рупии. Он спрятал раковину, но у скупого и его жены на этот раз не возникло уже никакого сомнения. Действительно, если есть раковина, из которой выскакивает 1 монета, почему бы не быть такой, из которой выскакивают 3? Они опять переглянулись, и когда настала ночь, и их гость уснул, снова подменили раковину, положив в его сумку волшебную и взяв оттуда свою простую. Утром путник ушел, а они сели на пол и, задыхаясь от жадности, тараторили: «Раковина, раковина, дай монеты!» Увы, в раковине жалобно пел сквознячок, никаких монет не падало. Долго еще жили скупец и его жена, ссорились каждый день и обвиняли в своих несчастьях друг друга.